Глава 14. Интуиция — это такое радио, которое не заткнется, даже если стукнуть по нему 50 раз молотком. Определение из Великой книги знаний, которую обязательно найдут при раскопках в 2215 году. Ксюша проснулась, быстро собралась и уехала в школу на полчаса раньше. Комлев увидел ее в окно, летящую на всех парусах к машине, с кудряшками, торчащими в разные стороны, с рюкзаком на левом плече, с мешком со сменкой под мышкой. Правильно, главное не встретиться с ним, а то опять придется разговаривать на тему увольнения новой гувернантки. Разгадав очередную хитрость, Кирилл устало усмехнулся, провел ладони по лицу, постоял, застегнул пуговицы на рубашке. Молодец, Ксюша, избавила его от... Нет, не избавила, лишь немного отодвинула то, что непременно должно случиться. Или не отодвинула. Он может поговорить с Соней сейчас, а с малышкой в обед. Обещание в данном случае имеет весьма расплывчатые границы, поскольку вне зависимости от чьих-либо возражений будет так, как он скажет. Кирилл просидел ночь в кабинете. Думал, решал, вспоминал. Несколько дней, изменившие очень многое. Несколько дней, а в душе тяжесть весом в тонну. И эта тяжесть связана не с Лорой. «Сегодня среда», — тихо произнес Кирилл. «Потом последует четверг, пятница, суббота, воскресенье. Привычная жизнь, спокойная, без неприятных интриг. Софья Одинцова, 27 лет, актриса. Кажется, проще и быть не может, обычное увольнение. Ладно, не совсем обычное, но суть та же. Он подойдет к комнате, постучится в дверь, зайдет и скажет: «Софья Филипповна, вы обманом проникли в мой дом и теперь должны уехать». Если она не сбежала, конечно. Но он уверен, не сбежала. Вот такая необъяснимая уверенность. И слов особо не нужно подбирать, не тот случай, все предельно ясно. Все, кроме того, что произошло вчера в зимнем саду. Кирилл протянул руку и снял пиджак со спинки стула. Софья Одинцова должна уйти. На часах 8, а он не торопится к ней. Он расстался с Лорой, потому что не мог иначе. Так честно и правильно, старался сгладить углы. Но есть то, что не изменишь, не отредактируешь никогда. Да, существует огромная разница между чувствами и сделкой. Слово «удобно» — приговор для двоих. Почему же он не выгонит обманщицу? Это тоже честно и правильно. Кирилл поправил галстук, вышел из комнаты, остановился и вспомнил, как встретил здесь Соню со свечой в руке. Актриса. Он нахмурился. Очень хорошая актриса. Интересно, а если не увольнять ее, она останется? По какой причине? 600 тысяч уплыли навсегда, и задерживаться ради того, чтобы морочить ему голову, смысла нет. Теперь, когда он знает правду. А Соня производит впечатление умного человека и не станет ничего делать, не имея на то причин. Да она уже 1000 раз могла уйти. Бросив взгляд на дверь Сониной комнаты, Комлев прошагал мимо, спустился по лестнице и вышел из дома. Май, скоро лето. То ли день обещал быть теплым, то ли сказалась бессонная ночь, но Кирилл почувствовал жар, раздраженно стянул галстук, сунул его в карман, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и сел в машину. Если не выгонять, останется или нет? На завтрак Валя съела белую сладковатую мякоть растительного происхождения, которую Павел щедро подал на зеленом широком листе. Это оказалась сердцевина молодых пальм, имеющая овощной привкус, но зато хорошо утоляющая голод. Захотелось встать, встряхнуться и продолжить пеший поход по бесконечным джунглям. И пусть сил осталось совсем немного. «А вы точно знаете, что мы идем в нужном направлении?» — спросила Валя, шагая следом за Павлом к ручью. «А то заблудимся в самый последний момент». «Точно знаю, не сомневайтесь. Если не брать в расчет строительство плота, а без вашей помощи это займет много времени», — на его губах появилась улыбка, — «то дорога растянется часа на 4». «Интересно, что он называет дорогой? Скользкую гниль под ногами или дно ручья?» — с сарказмом подумала Валя. Но в душе не было злости, похоже, она исчезла раз и навсегда. «Так, еще придется строить плот, причем активно строить». Пользуясь тем, что Павел впереди, она с удовольствием показала язык его спине и многозначительно хмыкнула. Ручей стремительно превратился в реку. Берега расползлись в стороны, вода стала коричнево-мутной, течение усилилось. Валя, удивившись быстрым переменам, с интересом оглядывалась по сторонам. Деревья поредели, голые корявые корни теснятся и переплетаются в причудливые островки. В воздухе витает запах плесени, животные и птицы перестали попадаться. «Напоминает мангровое болото, но это еще не оно», — указав на корни, объяснил Павел. «Дальше будет гуще. Пробираясь через такие заросли, можно запросто переломать руки-ноги». «Надеюсь, нам этого делать не придется», — проворчала Валя. Он посмотрел на нее мягко и ответил. «Конечно нет, как я уже говорил, нас ждет плод и крокодилы. Вы меня не напугаете». «Да? Почему?» «Я двое суток провела с самым ужасным крокодилом на свете, так что одним больше, одним меньше не имеет значения». Поняв намек, Павел громко захохотал. Его смех был приятен сердцу, но Валя не стала признаваться в этом. Наоборот, она с раннего утра старалась сделать все, чтобы забыть несколько минут близости, прикосновения рук, ласку, тепло. Это мешало, лишало ее сил. В отеле лежит билет на самолет, она успевает на свой рейс и завтра будет дома. Конец безумному путешествию. «Пить хотите?» – спросил Павел, протягивая флягу. «Да». Теперь по воде уже нельзя было идти, только по берегу. Река стала шире, течение быстрее, и дух захватывало от непредсказуемости природы. Выбрав подходящее место, пару высоких, не слишком толстых деревьев, Павел вооружился ножом, камнем и принялся за работу. Валя готовилась выдать очередную усмешку, но нож плавно входил в дерево, точно внутри оно было наполнено маслом. «Оно кажется здоровым и тяжелым, но это не так», – прокомментировал Павел. «Вы одна сможете поднять его без проблем». Два дерева через рекордно короткий срок лежали рядышком на берегу. Валя подошла к одному, попробовала приподнять, и действительно, оно оказалось легким. «Да, такое не то, что поплывет, а полетит по реке. И во всем-то вы разбираетесь», — вздохнула она. «Не мужчина, а? Неужели я сейчас услышу похвалу?» Павел вытер рукавом пот со лба и приподнял брови. «Наверное, щетина на его лице стала мягкой», — подумала Валя, встретив пронзительный взгляд зеленых глаз. Рассердилась на себя и резко спросила. «Что требуется от меня? Долго мне стоять без дела?» Павел рубил, а Валя сдирала с бревен кору и складывала широкие ленты в кучу. Вскоре понадобились ветки, и настал черед вязать узлы. Они строили плот молча, лишь изредка обмениваясь необходимыми фразами. Она хмурилась, он сдерживал улыбку. Начался дождь и быстро закончился, но они опять промокли до нитки и перепачкались грязью. «Ну, понеслись», — скомандовал Павел и перетащил плот на воду. «Мы утонем», — вынесла вердикт Валя, ступив на борт корабля. «Здесь мелко. Но дальше? То есть вы не согласитесь назвать наше судно «Титаником»?» Усевшись так, чтобы плот сохранял равновесие, взяв палку, выполняющую роль весла, Валя повернулась к Павлу и ответила. «Я уже придумала название, но вам его не скажу». «Отчего же? Это очень личное, но поверьте, с таким названием мы вообще без проблем пересечем даже Тихий океан, туда и обратно. Хоть подскажите?» «Нет». «Мечта, свобода, победа, Санта-Мария, ледокол Ленин. Я буду молчать, как рыба. Наверное, вы назвали его моим именем». «Нет, как вам подобное в голову пришло?» Павел засмеялся, тоже осторожно уселся, нарушая на пару мгновений равновесие плота, и заявил. «Однажды я узнаю, поверьте». «Никогда», — с той же уверенностью подчеркнула Валентина. Течение понесло их вперед, и оставалось лишь рулить веслами, чтобы не зацепиться за какое-нибудь поваленное дерево и не прибиться к берегу. Они справлялись довольно умело и дружно, не совершая суетливых движений, подталкиваемые желанием побыстрее добраться до нужного места. Вскоре появилось обещанное мангровое болото, целый лес корней, переплетенных, перекрученных, торчащих в разные стороны. Подобное иногда описывают в сказках о злых колдунах и колдуньях. Вот только на страницах книг такой лес растет не из воды, а из земли, и поблизости всегда находится какой-нибудь одинокий мрачный замок. Валя, положив палку на колени, завороженно смотрела на деревья и не замечала, что Павел смотрит на нее. Достигнув устья реки, они стали осторожнее. Берега расступились, появились волны. Возникло острое ощущение скорого окончания пути. И вроде непонятно, где они находятся и куда теперь плыть, но плот уверенно двигается к цели, словно маршрут отмечен красным пунктиром на карте. Павел указал в сторону песчаного берега, расположенного справа, и этого было достаточно, чтобы Валя поняла – приплыли. «Мы добрались, мы смогли», – радостно подумала она, увидев впереди не то пламя костра, не то свет большущего фонаря. Их ждут, остались считанные минуты до возвращения в родной мир». Мир, в котором всего много, и где для нее нет и никогда не будет одного, насмешливого ковбоя Павла Этлиса. «Приплыли», — сказал он. «Да», — кивнула она и добавила, — «очень хорошо». Ксюша торопилась домой и нервничала. Во-первых, кое-кто, кое-с-кем вчера целовался, что само по себе волнительно. Во-вторых, картину значительно подпортила Лора. Куда она, кстати, делась? Видимо, обиделась. Это отлично и правильно. В-третьих, все же на душе неспокойно. Вдруг Софья Филипповна собрала вещи и ушла. У взрослых иногда простое оказывается невероятно сложным. Но вообще-то сейчас действительно все сложно. «Только бы не ушла, только бы не ушла», – тараторила шепотом Ксюша, возвращаясь домой. «Нет, Софья Филипповна не могла уйти, потому что обещала помочь с поделкой. Эх, остается хвататься за эту соломинку и твердить заклинание». Влетев в гостиную, Ксюша не сразу заметила Соню, уютно сидевшую в кресле с книгой в руках. «Привет, как дела, какие оценки?» «Что?» – малышка обернулась, увидев ту, которую боялась потерять, выдала продолжительную улыбку до ушей. «Оценок нет, поэтому дела отлично», – воскликнула она. Бросила рюкзак с мешком на пол, подскочила к Соне и уставилась на нее, как на новое чудо света. «Осталось учиться совсем немного, честно говоря, с нетерпением жду каникул». Ксюша помолчала, склонила голову на бок и осторожно поинтересовалась. «А у вас как дела?» «Спасибо, хорошо». Соня тоже улыбнулась, закрыла книгу и положила ее на угол журнального столика. «Уроков много задали?» «Нет, только по окружающему миру. Опять что-нибудь про червей?» «Доклад на тему, как сберечь свое здоровье. Мне вот кажется, что мое сердце последнее время пошаливает. А ваше?» «Так, малышка явно куда-то клонит», — мысленно усмехнулась Соня. «Что же она имеет в виду?» «А мое сердце находится в состоянии великого спокойствия», — произнесла она, внимательно наблюдая за реакцией. «Это плохо. То есть, ну...» — Ксюша сморщила нос и спросила с напускным равнодушием. «А дядя на работу ушел?» «Господин Комлев нынче дядя. Интересно, чем провинился?» «Да, утром. А когда вернется, не говорил?» «Полагаю, вечером». «Вовсе не обязательно», – тихо произнесла Ксюша, встрепенулась и принялась прогуливаться перед кожаным диваном, бросая взгляды то на вазу, то на картину, то на Соню. «А Лору не видели?» «Ольга Федоровна сказала, что она вчера уехала куда-то с сумкой». «Не знаете, куда и почему?» «Нет». «Понятно. Неужели малышка вчера пробралась в зимний сад, подглядывала и подслушивала? Да чего же хитрюга?» Соня еле сдержала улыбку, но в душе особого веселья не наблюдалось. Просто невозможно не умиляться на очаровательную малышку. Не хочется с ней расставаться. Да, вот с ней. Не хочется, а придется. Интересно, что будет дальше? Губы помнят поцелуй, до сих пор помнят. И Соня злилась на себя и за вчера, и за сегодня. Лишь игра, не более. Да, лишь игра. Она ждала Комлева утром, он должен был прийти и указать ей на дверь. Поцелуй, за него не пришел. Нет, вряд ли. В этой мрачной глыбе не могут жить никакие чувства, кроме отрицательных. Да и между многоуважаемым Кириллом Андреевичем ей ничего нет. Поцелуй – ерунда для него. А сама она не уйдет. Пока. Так приятно дотрагиваться до нервов господина Комлева. «А вы не думали о моей поделке?» – для поддержания разговора спросила Ксюша. «Время еще есть?» «Да, думала», – кивнула Соня. «О, я о ней совсем забыла. Но вы особо не торопитесь, то есть мы можем завтра ее сделать. Ты голодна, будешь обедать?» «Нет, не хочу», — покачала головой Ксюша. «Кому нужна эта еда, если тут такое творится? Главное, пока все без особых изменений. Изменений в плохую сторону. У людей же не сразу получаются отношения. Те самые. Надо подождать или помочь. Наверное, одно другому не мешает». «Добрый день», — раздался голос Комлева, и Соня повернулась к двери. «Привет!» – радостно выпалила Ксюша. «Ого, он приехал! 2 дня на работу не ходил и еще сегодня вернулся домой. Нет, ну бывает же так, что те самые отношения... получаются сразу. Ты на обед, а на работу уже не поедешь?» «Да, я на обед, а после останусь». «Добрый день!» – запоздала, но со значением произнесла Соня. Она поднялась с кресла, убрала локон за ухо и встретилась взглядом с Комлевым. Последний раз они виделись вчера, и теперь очень хотелось заглянуть в темные глаза Минотавра и понять, какие настроения кружат в его душе. «Где-нибудь болит, Кирилл Андреевич? Нет?» «Ну, так заболит, дело времени». «Только я суп не буду», — взялась разрядить обстановку Ксюша. «Не люблю шпинат и щавель, а Ольга Федоровна обещала изобразить сегодня что-нибудь зеленое с перепелиными яйцами». «Вы еще здесь?» — спрашивал его взгляд. «А почему нет? Разве меня кто-нибудь выгонял?» «Вы знаете, о чем я». «Понятия не имею, мой дорогой работодатель». «А в этих яйцах действительно будущие перепелки живут? Или они искусственные, инкубаторские и неоплодотворенные?» «Что?» Кирилл резко развернулся к Ксюше. «Ничего», — пожала она плечиками. «У нас тема пару недель назад была по окружающему миру. Ну, про инкубаторы, но я недопоняла». Соня еле сдержала смех. Малышка вела свою игру, и лишь слепой мог не заметить этого. Пока не ясно, какие цели преследует юное создание, но ушки вон розовые, да и щечки тоже. Пробралась она вчера в сад или нет? «Софья Филипповна», — холодно произнес Кирилл, — «а почему у Ксюши пробелы в знаниях? Разве вы не должны с ней заниматься и проверять уроки?» О, он нарочно бросил эти слова. «Актриса, играющая роль первоклассной няньки. Мечтаете поставить меня на место?» — мысленно усмехнулась Соня. «Напрасный труд. Мое место далеко отсюда». «Вы настаиваете, чтобы я поговорила с Ксюшей о том, что происходит между перепелками на птицефабриках и к каким результатам это приводит? То есть, к каким яйцам это приводит?» — наивно поинтересовалась Соня. Кирилл шагнул в ее сторону и гневно прищурился. Мало того, что она не ушла, так еще продолжает чувствовать себя уверенно и провоцирует его на хлесткую и сокрушительную дуэль. Не боится, ни капельки. И эту женщину он вчера целовал. Да, целовал, и повторил бы это еще раз. Сейчас. Кирилл ощутил, как натянулись нервы и напряглись мышцы. Глаза в глаза, но Софья Одинцова не дрогнет. И это бесконечно нравится в ней. «Не ушла», — пронеслась мысль, и Кирилл расслабился, но ненадолго. «Вы должны контролировать знания Ксюши в пределах школьной программы. Большего я не требую», — произнес он со спокойствием, которое далось нелегко. «Именно этим я и собираюсь заняться». «А что мы будем делать?» — подскочила Ксюша, впитывая происходящее, словно губка. «Сначала обед». Назло, желая оставить последнее слово за собой, прочеканил Кирилл. «Увы, мы не едим зеленый суп с проблемными перепелиными яйцами», — улыбнулась Соня и добавила. «Ксюша, неси свой плед в мою комнату, начнем мастерить поделку под названием «Здравствуй, лето». Кстати, Кирилл Андреевич, не завалялось ли у вас чего-нибудь коллекционного от Фаберже? В качестве центральной фигуры нам бы очень пригодилась незамысловатая перламутровая безделушка». Не дожидаясь ответа, Соня направилась к лестнице, а Ксюша устремилась за ней. Кирилл проводил их тяжелым взглядом, бесшумно вздохнул и пошел в кабинет. Нет, он вовсе не злился, совсем другие эмоции теснились в душе. «Василий Васильевич, как поживаешь?» Прижав мобильник к уху, Комлев заходил от письменного стола к окну, затем к шкафу и обратно. «Да вроде нормально, погода сегодня отменная. Хочу тебя кое о чем попросить». «Давай, Кирилл Андреевич». Речь пойдет о Софье Одинцовой. Базилюк, посвященный почти во все обстоятельства, за исключением личных моментов, мгновенно оживился и даже пару раз кашлянул, прочищая горло. Что еще стряслось? Понимаешь ли, она не ушла. Могла собрать вещи и уйти, но не ушла. Может, охрана испугалась? Нет, она чувствует себя здесь комфортно и никуда не торопится. Значит, надеется окрутить тебя. Дело житейское. Нет, раньше, вероятно, хотела, но сейчас все иначе. Не знаю, как объяснить. Каждый ее выпад мне назло. Но, собственно, с какой стати? И должна? Должна она испытывать некоторую боязнь после случившегося? Ты хочешь, чтобы я немного порылся в ее биографии? Мне необходимо понять, что происходит. Хорошо, сделаю. Но мне кажется, она втрескалась в тебя по уши, и именно поэтому не спешит домой. Нет, покачал головой Кирилл и добавил еле слышно. В ее душе по отношению ко мне нет ничего хорошего. «За что же ты меня так сильно не любишь, Соня?» — задал он себе вопрос. Сердце дернулось и заныло. «Рис и жареные бананы. Сколько хочешь. И как Павла Этлиса после таких злоключений может не устраивать дохлый кондиционер или отсутствие сауны?» Валя, отмывшись, переодевшись, немного перекусив, лежала на кровати и смотрела в потолок. Любая мысль, с чего бы она ни начиналась, так или иначе притормаживала на Павле. Они расстались на первом этаже 2 часа назад и больше не виделись. Он пошел разговаривать со служащим отеля, а она поднялась в свой номер. «Хватит, пора собирать вещи, хотя собирать особо нечего. Нужно еще договориться о нескольких звонках. Завтра она будет дома». Раздался уверенный стук в дверь. От неожиданности Валя вздрогнула и села. От резкого движения мгновенно заболели мышцы. «Сейчас!» – бросила она, сунула ноги в шлепки, встала, подошла к двери и открыла ее. Это был Павел, в джинсах, белой футболке, гладко побритый и вкусно пахнущий. «А я пришел попрощаться», — сообщил он и кивнул на сумку, стоящую у его ног. «Улетаете?» — сухо спросила Валя. «Да, а вы?» «Позже». «Спасибо за то, что составили компанию в джунглях», — улыбнулся Павел. «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «Тогда и вам спасибо. Прощайте». «Нет», — Павел покачал головой. «До свидания. Уверен, очень скоро мы увидимся при других обстоятельствах. Да, до свидания. И передавайте привет профи Круз». Подхватив сумку, он развернулся и спокойно направился к лестнице, а Валя резко закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Вот и все, вот и все», — прошептала она и сжала губы. «Мы больше никогда не увидимся, и ты никогда не узнаешь, как я назвала наш плод. Никогда. Тебя это совершенно не касается и никогда касаться не будет. А назвала я его малышка Ксю. Понятно, это имя моей дочери, самой лучшей крошки на свете. Я думала о ней каждый метр пути, и мысли о ней давали мне силы. Да, да, я сильная, потому что у меня есть она, а тебя я забуду прямо сейчас. Раз, два, три, я тебя забыла. Прощай». Базилюк приехал в 7:00 вечера. Победно вплыл в кабинет, пригладил редкие волосы и, наслаждаясь обладанием ценной информации, сначала отчитался по рабочим моментам и лишь затем поднял тему Софьи Одинцовой. Комлев, зная особенности характера Василия Васильевича, вопросов не задавал, тем более, что обычно приходилось ждать недолго. Базилюк сам мог вытерпеть не более 15 минут. Кирилл не торопил. «Что он скажет? Я не хотел бы узнать о ней ничего такого». Да чего же неуютно в душе, словно там поселилась лихорадка, которая пока не набрала силу, но уже причиняет болезненное беспокойство. Софья Одинцова. Наоборот, он должен желать узнать о ней больше, а именно, нечто со знаком минус, что поставит точку и, наконец, прольет свет на происходящее. Но, да, должно быть плохое, иначе не объяснить ее добровольное пребывание в его доме. Но он не хочет правды. Сидит за письменным столом и не хочет. «А задачку твою, Кирилл Андреевич, я решил», — с радостными нотками в голосе, не удержавшись, выпалил Базилюк. «И ты даже не представляешь, куда привела меня дорожка кривая. Это я, Софья Одинцовой». «Я понял. И...» Все оказалось очень просто. Василий Васильевич откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и продолжил. «Она была замужем, чуть более года. Ничего особенного, какой-то актер. Полагаю, по молодости закрутилась, а затем перегорела. Обычное дело». Базилюк замолчал, растягивая удовольствие. «Тогда какая разница, была она замужем или нет?» «Огромная, Кирилл Андреевич, огромная!» Василий Васильевич подскочил, сделал несколько торопливых шагов, вернулся и ухватился за спинку стула. «Одинцова — это фамилия, доставшаяся от мужа, а ее девичья фамилия...» «Какая?» Базилюк вдруг потерял развеселый настрой, вздохнул, помялся и ответил серьезно. «Горчакова. Знакома, не правда ли?» В кабинете воцарилась тишина. Комлев замер, его лицо побледнело. Да, эту фамилию он вряд ли когда-нибудь забудет. Сколько же лет прошло, пролетело. Странно, живешь, крутишься, работаешь, и даже не подозреваешь, что прошлое давно постучалось в твою дверь. Более того, перешагнуло порог и пробралось в сердце. Глубоко пробралось, точно в середину. «Она здесь из-за Ксюши?» — спросил Кирилл. «Вероятно, но это глупо и бессмысленно, то есть смотря чего она хочет». Короткие события, кадры стали пролетать перед глазами Комлева. Он держит в руках резюме, на фотографии чопорная особа, затем первый разговор, дурацкие кофты и юбки, дрожит свеча, медовые волосы по плечам, стук каблуков по ступенькам, красота и силы, невероятный, противоречащий всему поцелуй. «Мама, мама, как же все так получилось? Кто кого нашел? Его мать Соню случайно или наоборот? Судьба, судьба, судьба! Василий Васильевич, давай с тобой поговорим позже. Извини, хочу немного побыть один. Оставайся на ужин, выпьем чего-нибудь крепкого. Я 2 дня не могу дозвониться до Валентины. Там связь плохая, но не до такой же степени. Попробуй связаться с отелем, пожалуйста». «Понял, конечно». Базилюк бросил заботливый взгляд на Комлева. Еще раз вздохнул и бесшумно направился к двери. «Это правильно, пусть посидит один», — подумает. Кирилл поднялся, сунул руки в карманный брюк и, продолжая складывать минуты и часы, посмотрел на одну из полок шкафа. Там в яркой солнечной рамке стояла фотография Ксюши, его счастливой малышки. О, как бы он хотел, чтобы счастье всегда подпрыгивало в ее глазах. Он бы отдал за это все. А затем он подумал о Соне. Две актрисы, большая и маленькая. Одинаковые, и в этом их правда и сила. Здравствуй, прошлое, здравствуй. Проходи, садись. Тебя не ждали, но жизнь штука сложная. Нет, он поторопился, что-то опять ускользнуло. Нужно поймать, схватить, прижать, обернуться и почувствовать. В душе вспыхнула боль, погасла и стало легче. Она не знает, ничего не знает, понял Кирилл. Вернулся в кресло и устало провел ладонью по лицу. Теперь он вспомнил эти карие глаза, огромные, распахнутые от испуга, и еще вспомнил маленькие гневные кулачки, которые потом отчаянно дубасили его в спину. «Дурочка», — мягко произнес он, — «да если бы я тогда знал, что обрету». Вздохнул, улыбнулся и добавил: «Если бы ты сейчас знала, что обретешь».